Глава 15. Сегодня у Сергея должен был быть обычный день. Вот уже несколько лет подряд он работал водителем бронированного внедорожника и доставлял егерей к разломам. Из испуганного мальчишки, вздрагивающего при малейшем шорохе, он превратился в опытного профессионала, знающего окрестности аномалии, двигающегося по пересеченной местности на отлично, а также не гнушающегося прикрыть нанимателей из установленной на крыше пулеметной установки. Поступивший утром заказ был прост и незатейлив. Необходимо было доставить очередного молодого представителя богатой семьи из центра подготовки егерей к расположенному неподалеку от города разлому 7-го класса. За несколько лет работы Сергей уже вдоволь насмотрелся на клиентов подобного типа и примерно понимал, чего от них ждать. Однако парень, вышедший через контрольно-пропускной пункт, немного его удивил. Он оказался непривычно чванливым представителем золотой молодежи, смотревшим на простого водителя и его бронированный внедорожник с толикой презрения, а своим в доску парнем, искренне интересующимся его работой и нюансами сферы перевозок. Такое отношение Сергею понравилось, поэтому он с удовольствием отвечал на вопросы клиента и щедро делился знаниями, разъясняя ему непонятные моменты. «Кто знает, может, когда-нибудь он станет высококлассным егерем», — думал водитель, пытаясь объяснить несвойственную себе разговорчивость, а затем бросал быстрый взгляд на даже более молодое, чем у него, лицо клиента и мысленно смеялся. «Ага, а потом еще и корпус егерей возглавит». Следующим звоночком, указывающим на то, что день становится все более интересным, стало скопление разломов, появившихся в зоне высадки пассажира, и наличие среди них желтого пятна. Так в простонародье иногда называли разломы 6-го класса. Клиент, как назло, оказался настойчивым и пожелал продолжить движение до цели своим ходом. Он словно не знал, чем чревато столкновение с монстрами из разных разломов. Хотя почему словно? Ему это точно неизвестно. Молодой, неопытный и чрезмерно уверенный в своих силах, такой же, как и другие представители богатых семей, покачал головой водитель, неодобрительно глядя вслед уходящему молодому егерю. Рискует. Такие долго не живут. Хотя, может, я чего-то не знаю, и нанятая им звезда уже проверила округу. В таком случае все выглядит не так страшно. Спустя пару часов к месту множественных разломов прибыло несколько бронеавтобусов дежурной роты поддержки, а с ними и боевые звезды егерей на двух других автомобилях. Двинувшийся замыкающим в колонне Сергей при подъезде к позиции подметил некоторую странность. Ни возле разлома, ни в других местах поблизости лишнего автомобиля не было. «На чем же тогда прибыла нанятая клиентом звезда егерей?» — с недоумением подумал парень и, подгоняемый любопытством, сделал большой круг, объехав автобусы, внедорожники и 4 разлома. Вернувшись на свое место в колонне, чтобы быстрее было отступать в случае неожиданности, он сокрушенно покачал головой. «Неужели этот идиот пошел туда один? В разлом? Без опыта? Нет, ну это надо же быть настолько самоуверенным глупцом, это только новобранцы корпуса так могут, у которых вообще никакого опыта сражений с монстрами нет. Хотя, если подумать про настолько оригинальный способ самоубийства, я еще не слышал». Пока Сергей мысленно костерил клиента, из-за которого он теперь будет вынужден находиться здесь как минимум 6 часов, на поляне перед разломами стало происходить что-то странное. Бойцы поддержки сдавленно ругались, а их командир хватался за пистолет и кричал на водителя внедорожника, доставившего один из отрядов егерей. Не сдержав любопытства, молодой человек приоткрыл окно и обратился к ближайшему бойцу с автоматом в руках. «Эй, служивый, день добрый! Не подскажешь, что тут происходит?» Мужик лет 40 с обветренным лицом и небольшим шрамом на щеке сначала грязно выругался, а потом, махнув рукой, дал ответ. «Да черт-те что! Пока мы разворачивались и изготавливались к бою, звезда боярских молокососов из центра зашла в разлом». «И что тут такого?» — не понял Сергей. «С ними же 2-я звезда приехала. Пусть своих мажориков и спасают». «Так в том и дело», — сплюнул мужик, — «не их эта звезда, никого они не нанимали, сами решили разлом зачистить, сами, ну да это ладно, возможно, у них бы что в итоге и получилось, маги же ж, да только эти недоумки разломы перепутали, в 6-ку вместо 7-ки пошли, теперь нашего Михалыча будут пользовать и в хвост, и в гриву за то, что не доглядел, не остановил боярских молокососов, и плевать, что они ему не подчиняются». Сергей выругался, правильно оценив ситуацию. Не повезло ему. Да только все ли так плохо? Как он мог остановить аристократов? Их не сильно ты и задержишь. К тому же они вполне могут вернуться, когда поймут, куда попали». «Твоя правда», — кивнул боец. «Да только мне почему-то слабо верится. Хотели бы отступить, давно бы это сделали». «День самоубийц какой-то», — покачал головой Сергей и на вопросительный взгляд мужика пояснил. «Да я сегодня тоже молокососа из центра привез. Думал, он из богатеев, звено охраны нанял и все дела. А этот идиот, оказывается, один в разлом пошел. Один! Он самоубийца, хренов, а мне теперь несколько часов тут куковать. Вдруг, мол, вернется. Инструкция, мать его, идти». «Один?» — удивленно спросил мужик, переводя взгляд на разломы. «Ничего не путаешь?» «Да я тут уже круг проехал, ни лишнего автомобиля, ни следов от шин, ничего, даже тропка к разлому от одного человека, не по воздуху же они перемещались». «Что-то ты путаешь», — покачал головой боец. «Посмотри, одно-то пятно посветлело». «Да?» — удивленно переспросил Сергей, переводя взгляд на место разлома и недоуменно протянул. «Ничего не понимаю, тут точно никого не было». Спустя еще некоторое время из шестерки показались три потрепанные фигурки аристократов, а следом за ними мощные бронированные туши лесных ящеров. Выкрикивающие ругательства бойцы поддержки тут же открыли по тварям прицельный огонь, мешая им приблизиться к раненым и нашинковать их на мелкие кусочки. Получалось плохо. Монстры имели костяные наросты по всему телу и крепкую кожу. Несмотря на это, двух менее защищенных ящеров поддержка все же завалила, а вот оставшиеся твари оказались попрочнее. Заметивший это, Сергей, стоявший в конце колонны, стал медленно отъезжать назад, однако в следующее мгновение случилось то, чего никто не ожидал. Из посветлевшего разлома появился заляпанный кровью егерь, который, увидев ящеров, рванул в сторону, чем привлек к себе внимание самого здоровенного из них. «Хана котенку!» — только и успел подумать Сергей, как его клиент смазанным движением приблизился к ящеру и вбил мигнувшее красным цветом острие сабли ему точно в глаз. «Охренеть!» — воскликнул молодой человек, подавшись вперед, и в этот момент вышедшие из разлома маги выдали несколько заклинаний, прикончивших последнего ящера, и тут же перехватили блондинку, которая что-то кричала и пыталась рвануть обратно в разлом. Не успел молодой водитель с облегчением выдохнуть, понимая, что наконец-то появилась благовидная причина покинуть столь опасное место, как его клиент одним движением скинул с себя объемный рюкзак, подскочил к девушке, тряхнул ее за плечи и что-то спросил. Не добившись ответа, он выдал ей отрезвляющую пощечину, смазанным движением отправил в полет сразу двух аристократов, попытавшихся было возмутиться его поведением, и, выслушав ответ, рванул в шестерку. «Ну, писец!» Покачал головой Сергей и бросил пораженный взгляд на видеорегистратор, который записал скоротечный бой. С помощью отрезвляющей пощечины и резких слов я узнал у пребывающей в истерике блондинки примерное местонахождение раненой Оксаны и, рванув в разлом шестого класса, вновь оказался в лесу. Только в этот раз он был довольно редким, с малым количеством толстых, можно даже сказать, огроменных деревьев, имеющих весьма широкие кроны. «А еще здесь явно не средняя полоса», — думал я, ощущая, как при перемещении жар ударил в лицо. Поморщившись, я обогнул с десяток мелких ящеров, трупы которых щедро усеивали пространство перед разломом, и рванул вперед по широкой тропке, вытоптанной в высокой траве людьми и монстрами. Почти сразу до меня донеслись звуки боя и примененных заклинаний, от сердца отлегло, знакомая мне молодая женщина пока еще оставалась жива. «Может быть, это не она?» «Может, это веселится еще один член боярской звезды?» — думал я, обострив все органы чувств и отслеживая возможное нахождение поблизости притаившегося противника или баронессы Баде, той самой красотки, с которой я познакомился во время поездки в Новосибирск и чью младшую родственницу только что встретил в слезах. И нахрена они вообще сюда поперлись? Мало того, что в разлом, так еще и шестого класса. Совсем, что ли, мозги не работают? Хотя обо мне присутствующие, вероятно, остались такого же мнения. Вышел парень из разлома и без отдыха бросился в новый. Только вот они не знают, что я не желторотый юнец с одной извилиной, а опытный боец, успевший восстановить не только телесные, но и духовные силы. Надеюсь, их хватит на оставшихся в живых ящеров. Все же, какой бы безмозглой эта молодежь ни была, но они заявились сюда впятером и щедро разбрасывались смертельно опасными заклинаниями. Не прошло и минуты, как я оказался позади десятка бронированных туш, которые со стервенением рвались на небольшую вершину, в центре которой находилось гигантское дерево. Именно там, как я заметил, и устроилась раненая черноволосая Оксана, из последних сил отбивающаяся от не только быстрых, но и весьма ловких ящеров. Оценив диспозицию и бронированные наросты на спинах монстров, я напитал клинок максимальным количеством духовной энергии и рванул к ближайшему противнику. Удар, техника «Вихрь силы» в рану через клинок, рывок на спину следующему ящеру, удар и таран, прыжок. Буквально за десяток секунд я сократил численность противников до 4, а затем, ощутив опасность с фланга, сформировал щит воли, принявший на себя разрушительную мощь длинного зеленого хвоста, отправившего меня в продолжительный полет на соседнее дерево. Совершив несколько резких движений, сумел стабилизировать свое падение и довольно ловко приземлился на одну из толстых веток огромного дерева. Забывшие про Оксану ящеры с громким шипением рванули ко мне, к ним присоединилась пятерка монстров, находившихся с другой стороны вершины, в том числе и огромная, намного больше сородичей тварь с тем самым длинным хвостом, который пытался научить меня искусству полета. «Беги! Путь свободен! Я их уведу!» Во всю мощь легких закричал я и рванул по веткам в противоположную сторону к ближайшему соседнему дереву. «Разгон! Прыжок!» «Получилось», — с удовлетворением думал я, двигаясь по ветке другого монструозного дерева и краем глаза отмечая, как прихрамывающая черноволосая фигурка пытается быстро идти в сторону выхода из разлома. Надеюсь, ей удастся сбежать и не попасться в лапы случайного монстра. Уводя преследователя от Оксаны, проверил количество духовной энергии, и на лицо наползла хищная ухмылка. Позволив ящерам себя догнать, спрыгнул на землю и убил очередного ящера, чем спровоцировал гигантского монстра на особенно громкое шипение и ожидаемый удар длинным хвостом. В следующее мгновение я переместился к нему шагом, вогнал вспыхнувший красным светом клинок в мягкое небо и использовал вихрь силы. Чувство опасности взвыло, и я вновь переместился шагом, уходя от нескольких атак хвостами, а затем мощным прыжком вновь забрался на ветку ближайшего дерева. Врагов осталось 7. Все они, конечно, оставались грозными противниками, но не настолько сильными, как погибший вожак. Ситуация мне нравилась. Из-за закрытия предыдущего разлома духовной энергии во мне было достаточно, 2/3 точно осталось, поэтому я решил немного побегать по разлому в поисках случайно выживших тварей, а также растянуть колонну преследователей и уничтожать их различными способами, используя этот подход еще и в учебных целях. Когда еще у меня появится возможность проверить свои наработки, заодно узнаю, как на этих тварей действуют различные скрывающие техники. К сожалению, скоро выяснилось, что длительное преследование в данных условиях не состоится. Препятствием выступила небольшая площадь самого разлома, границы которого мерцали, словно предупреждая об опасности. Тут же завопила интуиция, подсказывая, что туда мне точно не надо. Что примечательно, преследовавшие меня ящеры к опасному месту тоже приближаться не спешили, словно ощущали исходящую от него опасность. «Ничего», — подумал я, спрыгивая на землю, — «буду двигаться вдоль границы, а потом вернусь к выходу из разлома, и дело сделаю, и для Оксаны время выиграю, если она, конечно, еще не выбралась». Оксана кое-как доковыляла до выхода из разлома и, чувствуя, что в глазах темнеет, рывком перебросила свое тело через него. «Бери ее! Оттаскивай!» Словно сквозь вату в ушах услышала она громкие команды, и чьи-то сильные руки, подняв, быстро понесли ее под защиту бронированного автобуса. «Оксана!» — донесся до молодой женщины истерично громкий вскрик Вики, по грязным щекам которой покатились слезы, и молодая блондинка бросилась к подруге. «Сначала лекарь!» — жестким тоном остановил ее попытку приблизиться один из бойцов поддержки. «Да как вы смеете так разговаривать с баронессой?» Воскликнул юношеский голос, но ответ бойца Оксана не услышала. К ее носу поднесли ватку с нашатырем, а затем пожилой мужчина с аккуратной бородкой и белой повязкой с красным крестом на руке дал выпить ей 2 небольшие склянки. Зелья были невероятно ужасными на вкус, однако женщина как-то справилась с рвотным рефлексом и с благодарностью кивнула, приняв от лекаря небольшую пластиковую бутылку воды. Мужчина тем временем достал ножницы и стал разрезать штанину, чтобы заняться раной на ноге. Закончив пить, Оксана закрыла пустую бутылку и, глядя на заплаканное лицо подруги, которую уже успели подлатать, с облегчением сказала: «Слава богу, ты жива! Я боялась, что вы не выберетесь!» «Это все они!» — зло посмотрела девушка на 2 помятых парней позади себя и топнула ножкой. «Вынесли меня и не дали тебе помочь!» «Они все правильно сделали», — отчеканила разозлившаяся брюнетка. «Как бы я смотрела в глаза твоему отцу, если бы ты погибла? Как?» «А как бы я смотрела в глаза твоему, а тете Марии?» — прокричала Вика, и по ее щекам вновь покатились крупные слезы. «Ты не могла принимать решение за меня, не могла! Я должна была остаться рядом! «Ты была ранена», — почувствовав себя намного лучше, ответила Оксана. «Ранена! И к тому же без сознания. Хороша помощница, ничего не скажешь». «Дамы», — произнес один из парней, пытаясь привлечь к себе внимание, но девушки, не сговариваясь, прокричали. «Заткнись, Питер!» «Это все из-за вас», — со злостью добавила Оксана. «Три самоуверенных кретина. Кто уверял нас, что является опытным егерем? Кто заверял, что не новичок в разломах и справится с любым монстром? Да мы чуть не сдохли из-за ваших тупых понтов». «Но я не знаю, откуда взялись ящеры», — прокричал в ответ тот, кого назвали Питером. «Там должны были быть кроты, простые скальные кроты, мелочь, а не противник. Это недоумки-разведчики виноваты, они перепутали все, они! Мой рот сотрет их в порошок за эту ошибку». Внимание ругающейся компании привлек немолодой худощавый мужчина с резкими чертами лица, желтым камнем егеря шестого класса на пальце, а также погонами капитана. Заметив, что четверка смотрит на него, он спросил: «Кто старший звена?» «Старший?» — растерянно переглянулись парни. «Кто разлом резервировал?» — повысил голос капитан. «Кто вел звезду в бой? Кто из вас?» «Да как вы смеете!» — взял себя в руки Питер, и на его лице появилось спесивое выражение. «Я виконт Данцев и...» Вместо ответа капитан достал из кобуры пистолет и снял его с предохранителя, заставив молодого аристократа заткнуться и побледнеть. «Я очень рад, рядовой Данцев», — выделил капитан звание собеседника, «что вы, наконец, соизволили представиться, но я все еще не слышал ответа на заданный вопрос. Кто вел звезду?» «Я», — взял себя в руки молодой человек, и его щеки запылали. «Советую убрать пистолет в кобуру, иначе, капитан, у тебя могут быть очень большие неприятности. Сгоришь так же, как и та ящерка, что вылезла из разлома последней». «Рядовой, ты что, угрожаешь старшему по званию?» Довольно осклабился капитан, а один из пулеметов на ближайшем автобусе навелся точно в грудь хамящего аристократа. «Вы не посмеете!» — буквально выплюнул виконт. «А вот я обязательно подниму вопрос об угрозах в своем рапорте и укажу, что твои косорукие подчиненные не в состоянии прикрыть выбравшихся из ада раненых егерей, что совместными усилиями 9 пулеметов вы едва справились с 2 ящерами. Да что бы ты делал, если бы я с бароном не спалил одного из них? Да вы все будете уволены! Я вас...» Договорить виконт не успел. Выстрел пистолета в воздух заставил заткнуться, хотя, может, дело в том, что он заметил налившиеся кровью глаза капитана, который, судя по перекошенному от гнева лицу, с трудом сдерживается от выстрела в голову. «Раз мы нашли старшего», — прошипел капитан, — «то теперь мне хотелось бы узнать, на каком основании ты, рядовой, повел звезду именно в этот разлом. Отвечай!» «По скачанному приложению», — зло рявкнул в ответ, не желающий показывать слабость Данцев. «Я сделал все, как и обычно, зарезервировал разлом, внес данные егерей и все». «Не все», — покачал головой капитан. «Где табличка с личным номером старшего и временем начала зачистки? Где подтверждение в приложении перед входом? А зачем это, если следом за нами к месту подъехал отряд поддержки?» Пытаясь оправдаться, зло спросил виконт. «Вы что, не видели, куда мы пошли?» «Видел», — кивнул капитан. «Только вот я не понял, как именно был выбран данный разлом. Почему звезда вошла в него? Вдруг какая-то ошибка?» «Да какая может быть ошибка?» — еще громче вскричал Данцев. «Я что, не видел, сколько разломов? Нам нужен был второй, и мы в него вошли. Все просто». «Так это же третий по счету», — прищурился капитан. «Это второй», — не менее громко прокричал виконт. «Какого хрена я должен оправдываться и учить целого капитана? Посмотри внимательно. Ты что, не видишь табличку возле крайнего разлома? В нем уже были егеря. Зачем его считать? После него шел первый и второй. В последний мы и вошли». «Да потому что его надо было считать, а лучше было бы зайти в приложение, сделать все как положено и оставить информационную табличку. Тогда бы ты заметил, что в пятне этого разлома присутствуют светло-желтые вкрапления тумана, что он 6-го класса, что ты повел людей не в тот разлом». «6-го?» — побледнел парень. «Этого не может быть, я...» Договорить виконт не успел. Удар блондинки ногой в голову откинул его на несколько метров и впечатал в дерево. «Идиот!» — прокричала баронесса с яростью, сжимая кулаки. «Кусок дерьма! Какого хрена ты не посчитал первый разлом? Почему не сделал все по инструкции? Пофорсить решил? Знающим себя показать? Нам нужен был второй с края разлом! Второй! А ты куда нас повел? Куда, я спрашиваю? В третий? В шестерку? Да мы там чуть не сдохли! Я едва Оксану не потеряла! А Костя где? Где он, мать твою?» Парень залился краской, вскочил, но сказать ничего не успел, перебила вскрикнувшая брюнетка. «Точно! Костя! Он ведь отвлек на себя ящеров и велел мне бежать! Нужно срочно ему помочь и вытащить оттуда! Господин капитан!» — повернулась она в сторону убравшего пистолет офицера. «Прошу вас, помогите нам!» «Виконт!» — мужчина бросил презрительный взгляд на парня. «Кое в чем прав. Мое подразделение предназначено не для противодействия монстрам, а лишь для поддержки. «Но вы же егерь шестого класса!» — воскликнула Оксана. «И моя обязанность — защитить своих подчиненных, если ситуация выйдет из-под контроля, прикрыть их и дать время уйти». «Ну как же!» — воскликнула брюнетка, однако ее перебил голос Вики. «Нету, нету больше Кости. Его ранили в ногу, и он отстал». «Не может быть!» — повернулась Оксана к подруге. «Ты что-то путаешь! Я видела его, он живой! Он отвлек на себя ящеров и дал мне сбежать!» «Это не он!» — глухо ответила девушка, и на ее глазах показались слезы. «Это Гордей!» «Кто?» — с недоумением спросила подруга. «Какой?» «Так ты что, знаешь этого наглеца?» — вскричал Виконт. «Тот, что ехал с нами в Новосибирск», — не обращая внимания на слова Данцева, сказала Вика. «Когда мы вышли, он меня узнал, подскочил, заставил рассказать, где ты, и побежал в разлом». «Гордей?» — изумленно переспросила Оксана, зажимая рот ладошкой, и на ее глазах выступили слезы. «Тот?» — она на мгновение замялась. «Тот самый парень? Хочешь сказать, что это он бросился меня спасать? Но он ведь совсем молод, и магический дар у него слабый, сам же говорил, на что он вообще рассчитывал?» «На то, что отвлечет ящеров и даст вам, девушка, возможность спастись», — в повисшей тишине произнес капитан, снимая с головы черную шапочку, и подчиненные последовали за ним. «Вот так, из-за ошибок и самонадеянности одних гибнут другие». Выдержав еще некоторую паузу, капитан сказал: «Собакин, свяжись со штабом, доложи о ЧП и двух трупах. Пусть вызывают подготовленную звезду. Может, от парней хоть что-то останется. Передадим родным на похороны». «Это все ваши догадки», — вспылил Виконт. «Костя жив, он не мог умереть». Перед разломами вновь повисла тишина, однако ее почти сразу сменил изумленный возглас одного из пулеметчиков. «Зачистили! Они его зачистили!» Присутствующие недоуменно посмотрели в сторону разлома шестого класса и смогли наблюдать, как пятно начинает медленно светлеть. Еще спустя несколько секунд перед ними появился заляпанный кровью парень с саблей в руках. В полной тишине он дошел до сброшенного им рюкзака, достал из него пластиковую бутылку и с удовольствием начал пить. Затем умыл грязное лицо и спросил: «Где старший первой звезды? Как разлом делить будем?» «Где Костя?» Вдруг истеричным тоном воскликнул Виконт и стремительно приблизился к вернувшемуся парню. «Где барон Протасов? Почему ты, сволочь, его не вытащил? Сожгу, суку!» Руки находящегося не в себе Виконта запылали огнем, однако в следующие секунды он пропустил смазанный удар в подбородок и без сознания рухнул на спину, а его противник, посмотрев на молодых аристократов, спросил: «Кто такой барон Протасов и где он может быть?» «Охренеть!» — подумал Сергей, бросая взгляд на свой видеорегистратор. «Это будет бомба».